5. Тося. Гриша стоял на пороге, в одном только полотенце, небрежно намотанном вокруг бедер. В руках пачка сигарет, бумажник и документы. Мокрые темные волосы спадали на лоб, и капли воды стекали по мощной шее, украшенной цепочкой, на широкие бугристые плечи, по рельефному прессу, вниз, к полоске полотенца, под которую убегала дорожка волос на животе. Я никогда не видела мужчину таким. Кирилл был грузным, с пивным животом. А это было совсем другое. Сила, совершенство линий, проработанных мышц, скрывавшихся под одеждой. Свежие синяки и ссадины на его теле лишь подчеркивали его дикую первобытную мужественность и почему-то заставляли сердце сжиматься не от жалости, а от чего-то более острого и запретного. Кровь ударила мне в лицо, щеки пылали, как в огне. Я почувствовала, как по всему телу разливается теплая тягучая волна, сжимая низ живота. Мне стало душно, горло пересохло. Я не могла оторвать взгляд от капли, что медленно катилась с его ключицы и пропадала в темных волосах на груди. Я понимала, что пялюсь на мужика, как последняя дура, но глаза было невозможно отвести. Гриша, в отличие от меня, совсем не смущался. Стоял, чуть наклонив голову, вытирая другую каплю с виска тыльной стороной ладони. Его взгляд скользнул по мне, и я увидела, как в его глазах мелькнуло что-то удивленное или даже одобрительное. «Одежда!» — его голос прозвучал немного хрипло. «Вся в крови, даже пахнет жутко!» «Я сейчас!» — пропищала я не своим голосом. «Садитесь за стол. Я в машинку закину ваши вещи. К вечеру просохнут». «Спасибо, Тося», — сказал он тихо, и в его голосе послышалась какая-то новая теплая нота. Гриша сел за стол, положив на него мелочевку, что держал в руках, а я бросилась в ванную, чтобы постирать его одежду. «Боже правый! Что это со мной? Я вела себя как девица-глупышка, которая впервые увидела полуголого мужчину. А я ведь была замужем, я знала, что это такое. Но нет, с Кириллом все было не так». «Тося!» — обратился ко мне Григорий, когда я вернулась на кухню. «Можно с твоего телефона позвонить?» «Конечно». Я протянула Грише свой старенький телефон, и он, подхватив со стола сигареты и зажигалку, вышел на улицу. «Понятно, кому звонит. Жене своей, Оксане. Она, небось, места себе не находит. Обыскалась мужа. А что, если он своим подельникам-бандитам звонить собрался? Сейчас как понаедет свора?» Я видела в окно, как Гриша вышел на крыльцо и, набрав номер телефона, закурил. Подслушивать было нехорошо, но любопытство и страх заставили меня спрятаться за шторкой и затаить дыхание, вслушиваясь в каждое слово Григория. «Серега, это я!» Его голос прозвучал тихо, но твердо, без намека на слабость. Нежного ласкового тона, который я представляла его разговор с женой, и в помине не было. В его интонациях была лишь собранность и легкая тревога. «Жив, чё? Башку разбили, забрали ствол и бросили подыхать на трассе. Не помню ничего. Очнулся у девчонки какой-то, у чёрта на куличках». Он говорил отрывисто, какими-то намеками, понятными только ему и тому, кто на другом конце провода. «Думаешь, она?» «Понял. Козла этого тоже проверь. Я без денег совсем и без оружия. Да понял я, понял. Спасибо, Серега». Я не слышала, чем закончился разговор. В ушах стоял лишь гул. Я стояла, прижавшись лбом к прохладной древесине двери, и пыталась осмыслить услышанное. Он был не жертвой случайного ограбления. Он был центром какой-то бури, какой-то темной истории с предательством, подозрениями и неудавшимся убийством. Гриша докурил, и я бросилась к столу, как ни в чем не бывало. Сердце бухало где-то в ушах, как будто я шпионка какая-то. Мужчина сел за стол, и я поставила перед ним тарелку с дымящимся борщом, пытаясь абстрагироваться от его наготы. Ел он молча, сосредоточенно, и я видела, как сила понемногу возвращается в его тело, кровь приливает к щекам. «Все хорошо?» — спросила я, не в силах больше молчать. «Как ваше самочувствие?» «Да». Он коротко кивнул и посмотрел на меня. Его взгляд был тяжелым, изучающим. «Спасибо тебе за заботу, милая Тося. Если бы не ты...» «Вы ешьте, ешьте», — смутилась я от его взгляда. «Кто еще здесь живет?» «Никто. Одна я». «Не замужем стал быть?» Гриша одобрительно закивал, и я смутилась пуще прежнего. «Я понимаю, что многого прошу, Тося, но позволь мне остаться у тебя на недельку-другую. Я тебя не обижу, клянусь, пальцем не трону. По хозяйству могу помочь, если надо, дай только в себя прийти». Я дышать перестала. Просьба Гриши была такой неожиданной, такой странной, что я растерялась. А еще он смотрит так, как никто на меня не смотрел. Что ответить? Надо принять какое-то решение, Господи! Мир словно сузился до размера кухни, до струйки пара, поднимающейся от борща и до его взгляда. Теплого, такого прямого, что мне казалось, что он видит все — и мой испуг, и мое одиночество, и ту глупую предательскую дрожь, что пробежала по мне, когда я увидела его в одном полотенце. Я сглотнула комок в горле. Руки сами потянулись к подолу халата, стали теребить тонкую ткань. Внутри все кричало. «Да, оставь его! Разве тебе жалко для него чашки супа? Помоги ему, он явно в беде!» Но голос здравого смысла, выстраданный годами побоев и предательства, сипел на ухо. «Выгони его, дура! Он принес с собой беду! Ты не знаешь его! Он тебя погубит!» Я подняла на Гришу глаза. Он ждал, не отводя взгляда. В его глазах не было ни угрозы, ни насмешки. Была усталость, решимость и неподдельная надежда.